Времени на дальнейшие размышления уже не оставалось, и я сказал: «Спасибо, мистер Тенейк». Я подошел к стулу. Внезапно в комнате повисла тишина, и скрежет ножек стула по бетонному полу привел меня в ужас. Напряженное молчание нарушил голос Тенейка. Такого голоса я еще не слышал. Он напоминал звук, с каким кремень скользит по клюву ястреба. «Как вы меня назвали?» — спросил он. Неужто я дал маху? Неужто совершил гибельную ошибку? Времени раздумывать не было. Оставалось положиться на авось и переть на пролом. Я с легкой хрипотцой ответил: «Тенейк, я назвал вас Тенейком. Разве вы не Тайрон Тенейк, братец этой девки Анжелы?» Я все сделал правильно. Его судорожная улыбка вновь засияла ровно. Голос сделался мягче. «Значит, она вам сказала. Что ж, этого и следовало ожидать. Надеюсь, это не создаст вам неудобств», — тщательно подбирая слова, ответил я. Улыбка снова замерцала, как лампа дневного света. «Думаю, нет. Садитесь же, мистер Эксворт, нам есть о чем поговорить». Мы уселись лицом друг к другу, разделенные старым столом. Тенейк достал из внутреннего кармана тонкую кривую итальянскую сигару, шишковатую, как дубинка ирландского викинга. Я вытащил сигарету, поскольку очень хотел курить, и Тенейк дал мне огоньку, поднеся к моей сигарете изящную золотую газовую зажигалку. Густой едкий дым его заморской сигары почти сразу заполнил всю каморку, и ее убранство утратило четкость очертаний, хотя и не стало менее зловещим. Тенейк смотрел на меня, и глаза его искрились, как оголенная проводка. «Что вам еще обо мне известно, мистер Эксфорд?» — спросил он. «Да, по сути дела, ничего», — заверил я. Улыбка стала вкрадчивой. «Ничего. Моя милая усопшая сестричка никогда не рассказывала вам про меня». «О-о-о!» — промямлил я, лихорадочно вспоминая все, что слышал о нем. «Ну, говорила, что вы давно уже покинули Америку, что стали коммунистом». «Коммунистом!» Он громко расхохотался. Похоже, такое предположение показалось ему до смешного вздорным. «Что ж, еще одно свидетельство уровня ее умственного развития. Коммунистом!» «Так вы не коммунист?» — спросил я. «О-о-о! Если бы мои башмаки были на мне, если бы П и вся его азбука сидели сейчас кучкой возле приемника, где-нибудь в 2 милях отсюда, и слышали все эти отборные, жизненно важные разведывательные сведения. Проклятый Сунь Кунг-Фу с его культовым сооружением в качестве прикрытия. Ни дна ему, ни покрышки». Тайрон Тенейк вытащил свою маленькую сигару из уголка рта и ответил: «Я не подпадаю ни под какое политическое определение, мистер Эксворт. Подозреваю, что и вы тоже». Еще один молниеносный ход. И отвечать на него тоже надо было молниеносно. Кем я хочу быть в глазах Тенейка? Дурачком, как большинство участников того собрания, или коварным приспособленцем, таким же, как он сам, оппортунистом? Дурачка он может счесть бесполезным, а негодяя и плута, равного себе по хитрости, опасным. Вероятно, избранный мной путь был подсказан моим себелюбием. Во всяком случае, я ответил: «Надо полагать, мы оба стремимся занять место первого парня на деревне. Единственная разница между нами в том, что я Рексфорд». Его улыбка сверкнула, как огниво. «Понятно», — сказал он. «Вот только убийство моей сестры может показаться кое-кому весьма несуразным поступком». «Еще бы не показаться». Лихорадочно соображая и боясь отвести глаза в сторону, я ответил: «Иногда я даю волю чувствам, а в создавшемся тогда положении ничего не стоило потерять самообладание». Он кивнул, оценив мой довод. «Вы правы. А кроме того...» Тенейк одарил меня улыбкой заговорщика, беседующего со своим парнем. «Имя Рексфорд, вероятно, не так уж трудно сменить». «Возможно», — ответил я, попытавшись улыбнуться так же, как он. Тенейк в задумчивости полыхал сигарой, разглядывая исцарапанную крышку стола. «Ну что ж», — наконец сказал он, — «вернемся в день сегодняшний. Вы нас разыскали, вы пришли к нам. Зачем?» «Мы можем быть полезны друг другу», — ответил я. «Какое-то время». «Можем ли?» Он весело сверкнул глазами. «И какую же пользу я способен вам принести?» «За мной идет охота. У вас есть связи за рубежом. Вы можете вывести меня из Штатов, связать с людьми, которые приставят меня к делу и будут платить мне за мою работу». Он согласно кивнул. «Я мог бы это сделать. Ну а как вы намерены воздать мне за услугу?» «Я полагал, вы пришли сюда, чтобы сказать мне об этом». «Ха! Хорошо сказано, мистер Рексфорд. Мы с вами поладим». Я снова попытался одарить его сияющей улыбкой. На это я и надеялся. Тенек внезапно посерьезнел, подался вперед и понизил голос. «Хочу сразу внести ясность», — сказал он. «Вы один из трех человек, знающих, что Тайрон Тенек находится в Соединенных Штатах. Пусть это и впредь остается тайной для всего остального мира». «Разумеется», — ответил я. «Надеюсь, вы отплатите мне той же монетой». Наступило короткое молчание. Мы посмотрели друг другу в глаза немигающим взором. Оба держались с изысканной вежливостью, и оба были себе на уме. Сейчас я мог быть полезен Тенейку, но наверняка настанет день, когда он попытается убить меня, хотя бы потому, что мне известно его подлинное имя. Я знал это, как знал и то, что он знает, что я знаю, что он знает, что я... И так далее до бесконечности, как отражение в двух зеркалах, стоящих друг против друга. Мы понимали, что все знаем, и ни одному из нас не приходило в голову поделиться этим знанием с другим. Что мне следовало делать, будь я тем, за кого меня принимал Тенек? Наверное, надо улыбнуться и притвориться, будто я верю каждому его слову, а самому тем временем вынашивать замыслы, как мне наблюдать за ним, как получить от него все, что нужно, а потом, когда он уже не сможет ничего мне дать, убить его. И, разумеется, он понимает, что я сейчас вынашиваю именно такие замыслы. Господи, как же изнурительна такая жизнь! Даже не будь у меня никаких других доводов в защиту пацифизма, одного этого оказалось бы вполне достаточно. Да чего же легко жить, никого не подкарауливая, не держа руку на рукоятке кинжала? Тенек расслабился, откинулся на спинку стула и запыхтел своей корявой сигарой. «Вы сами видели, что за рыба угодила в расставленные Юстели сети!» С легким презрением сказал он. «И они еще мнят себя террористами!» Обстоятельства требовали высказать цинизм. Я пожал плечами и ответил. «Всякой армии нужно пушечное мясо!» «Конечно! Но специалисты нужны куда больше!» Я велел Юстели бросить невод в надежде на то, что туда попадутся именно мастера своего дела. Нескольких он выловил, но в основном это было, выражаясь вашими словами, пушечное мясо, рядовые, необученные. «Надо полагать, вы уже наметили себе определенную цель», — предположил я. «Разумеется, здание ООН». «Вот как? Мы сделаем так, что народу там будет битком», — с тусклой улыбкой ответил он. «Куда больше обычного. Столько, что оно затрещит по швам. И тогда мы его взорвем». «Зачем?» — спросил я. Вопрос был глупый, и зря я его задал. Ответа на него все равно не получишь, и мне следовало бы об этом знать. Но это «зачем» просто вырвалось у меня, как кот из мешка. Однако Тенек, похоже, не заметил, что с меня соскользнула маска. Сейчас он прямо-таки упивался своим замыслом и вряд ли уловил бы фальшь в поведении аудитории. Его лицо осветилось улыбкой, и он сказал: «У каждого из нас свои цели, мистер Рексфорд. Одни борются за идеалы, другие исходят из более практических соображений. Что касается вас, то вы примете участие в этом деле, потому что надеетесь впоследствии получить от меня помощь». «Разумеется», — ответил я, — «это естественно». И, вспомнив собрание, добавил: «Так вот, почему вы завели речь об ООН и пластиковых бомбах?» «Конечно! Я намерен соединить их в одно целое!» «Это он так шутил! Ха-ха!» Мы обменялись улыбками, будто братья-змееныши в родительской норе. Эх, как бы он только знал, что улыбается кролику, напялившему кожу кобры. А кролик, поплотнее закутавшись в шкуру кобры, пропищал. Но ведь на том собрании вы говорили о многом другом. Китай, Конгресс, Верховный суд. О, да, ответил он. Что касается Конгресса, Верховного суда и прочего, то сначала я решил было заложить бомбу в Вашингтоне, может быть, в Сенате, и подбросить улики, указывающие на происки коммунистического Китая. Мне казалось, что США наверняка потребуют созыва внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи, чтобы бросить китайцам обвинения. И тогда здание ООН будет набито до отказа. Не забывайте, я хочу, чтобы там было полно народу. Он, разумеется, был законченным психом, и такое безумие меня совсем не устраивало. Ну ладно, если приспичило соскочить с катушек, черт с тобой. Но почему бы тебе не стать кататоником, не впасть в ступор и не сидеть на попе, неподвижно и отрешенно, не отзываясь ни на какие раздражители и глядя в стену? Как это упростило бы жизнь всем остальным людям? Но нет, куда там? Тайрон Тенейк непременно желал быть буйно помешанным. Я спросил, а вы сможете сделать так, чтобы в эту клевету на Китай поверили? Улыбаясь и сияя, он ответил, для этой цели у меня есть прекрасный расходуемый человеческий материал, Сунь Кукфу с его корпусом освободителей Евразии. Они что, китайские коммунисты? Во всяком случае, считают себя таковыми. У настоящих красных китайцев достанет здравого смысла, чтобы не связываться с такими махровыми лунатиками. 10 с лишним лет назад Мао и его чиновники прервали всякие отношения с корпусом освободителей Евразии. Но это не имеет никакого значения. Если рухнет здание Сената, а в развалинах найдут тела Суня и его дружков с запалами в руках, американское общественное мнение сделает однозначный вывод. Во всем виноваты эти грязные китайские красные. Горячие головы начнут призывать к немедленному возмездию атомной бомбардировки Пекина, которая, кстати, пошла бы на пользу этому городу, избавив его от трущоб. Мерзопакостная дыра, надо сказать. Но более разумные американцы станут ратовать за сдержанность и советовать по всей форме подать жалобу в ООН. Вот так я хотел поступить. Он небрежно взмахнул рукой. Но теперь, разумеется, все изменилось. Вы разработали новый план, предположил я, который определенно лучше прежнего, со всех точек зрения. Он стряхнул столбик белого пепла со своей нелепой сигары и, сияя, добавил, а произошло это, как ни странно, благодаря вам. Благода... Дверь у меня за спиной с грохотом распахнулась. Тенейк молниеносно вскочил, опрокинув стул мне прямо на ноги, и с размаху запустил стулом в дверь. Одновременно он отскочил в угол и выхватил из-за пазухи своей черной куртки черный люгер. Все это произошло в мгновение ока, меньше чем за секунду. Видимо, он уже давно вел эту пагубную для нервной системы жизнь и неплохо усвоил ее уроки. Стул упал на меня, а я, в свою очередь, на мокрый бетонный пол. Я с трудом сел, выглянул из-за поваленного стола и увидел в дверях трясущегося от ужаса Сунь Кукфу с высоко поднятыми руками. «Не стреляйте!» — выдавил он. «Это я!» «Придурок!» — прошипел Тенейк. Какой же ценой давалась ему его наука выживания? Он крикнул. «Лобо!» Лобо возник в дверях. Его похожее на связку бананов морда дивным образом приняла виноватое выражение. «Он прошмыгнул мимо меня!» — промямлил Лобо. По-прежнему держа руки высоко над головой, Сунь Кукфу сказал. «Я должен был вам сообщить, мистер Тенейк, я должен был вам сообщить. Федеральные агенты, они обыскали храм». «О, Господи!» Расставшись со мной и 2 часа не получая никаких вестей, П и его ребята бросились на выручку. А меня уже и след простыл. Тенейк спрятал свой люгер. «Выйдем отсюда другим путем», — решил он. «Пошли, Рексфорд!» «Мои ботинки? Получите новые!» — пообещал он. «Идемте же!» «Надень эти волшебные красные башмачки», — со сладенькой улыбочкой сказала мне Билли Берг, «и с тобой не случится ничего дурного. Ты сможешь мчаться, как ветер, исполнять любые танцы, ходить по воздуху, ступать по воде и горящим угольям. Ноги твои никогда не устанут и не заболят, и ты будешь отплясывать до рассвета. Но что бы ты ни делал, никогда не снимай эти башмачки и не допусти, чтобы они попали в руки злой колдуни Тайроны». «Ну-ну, Билли, неужто ты и впрямь веришь во всю эту чепуху?» — спросил я. Ее удивленное личико превратилось в физиономию Тайрона Тенейка, словно выкованную из тускло-блестящего металла. Он улыбнулся и сказал: «Ни секунды не верю, друг мой. Я разделаюсь с тобой, какие бы ботинки ты ни напялил». Этого оказалось достаточно, чтобы разбудить меня. Я резким движением сел на кровати, очнувшись от тяжелой дремы, и увидел незнакомое ложе в незнакомой комнате. Вполне, впрочем, обыкновенной. Это была простенькая спальня с широкой кроватью, трюмо с зеркалами, прикроватными тумбочками, с ночниками и стулом, на котором в относительном порядке висела моя одежда. Единственное окно было прикрыто занавеской, что делало комнату похожей на оранжевый аквариум. Так выглядят все спальни, когда просыпаешься после недолгого дневного сна. Но я-то не просто прикорнул после обеда. Я спал с тех пор, как... С каких же пор я спал? Я попытался вспомнить, что произошло. Приблизительно в половине пятого утра мы с Тенейком сбежали из той кромешной сырой коморки в подземелье и помчались через хитросплетение извилистых коридоров, странных комнат, галерей и гулких пустых залов, пропыленных и давно всеми забытых. Облаченный в черное Тенейк возглавлял отступление. Полы его одеяния развивались на бегу. Я, насколько позволяли проклятые сандалии, поспешал за ним, а Лобо прикрывал тылы, топая, грохоча и рокоча у нас за спиной. Сунь Кукфу бросился куда-то в другую сторону. Видимо, у него была иная цель. Ну а куда стремилась и куда прибыла наша троица? Невероятно, но в конце концов мы очутились на темной и грязной станции подземки. Тут была какая-то старая ветка, заброшенная после постройки новой линии. Чумазая зеленая дверь, казавшаяся запертой, на самом деле была открыта. Мы прошли в нее, поднялись по очень узкой бетонной лестнице, миновали еще одну дверь и очутились на глухой улочке. Наконец-то над головой снова было небо. В этом проулке стояла машина или тот же Кадиллак, на котором меня везли из Куинса, или очень похожий. Мы забрались внутрь, Тенейк сел за руль, и мы принялись колесить по неведомым мне улочкам пренеприятного вида, а потом вдруг оказались на Каннелл-стрит, тоже пренеприятной, но хотя бы известной мне, и пересекли ее. Тенейк и я сидели впереди, Лобо громоздился сзади. За Каннелл-стрит начинался туннель Холланд. Проехав его, мы оказались в Нью-Джерси. Все-таки это был другой Кадиллак, без штор на боковых окнах.